В этом наивном неведении они часто погибают, как подъеденное мышами дерево. Говорят, что слоны смертельно боятся мышей. Антоний виделся нам именно таким, но нельзя сказать, что мы не принимали в расчет свидетельство Плутарха. Нет, наш Антоний был и кутилой, и греховодником, но общее стилистическое решение спектакля требовало, чтобы я изображал его в более благородной манере. Мне сейчас трудно судить, каким в итоге получился Антоний. Несколько неловко говорить и о себе в этой роли. Все равно или о чем-то пожалеешь, или что-то приукрасишь. Я старался сделать Антония земным и понятным. Именно этого подхода не поняли некоторые критики. Им подавай римского императора, владевшего половиной мира, с особой осанкой и повадкой. Вероятно, Антоний был действительно и величественен, и импозантен, а, судя по Плутарху, красив и могуч. Но ведь я не играл историческую личность и не был обязан следовать тонкости портрета и биографии. А самое существенное в актерском деле — умение всегда петь своим голосом, хоть слабым, зато естественным. И незачем пыжиться и ходить, будто аршин проглотил. Однако в связи с Антонием я в очередной раз задумался о том, что мне не следовало бы играть царственных особ. Но, поди ж ты, играл и играл немало. И все, без исключения мои короли и императоры, наряду с серьезным, заинтересованным отношением со стороны критиков и зрителей, вызывали эту злополучную реакцию. Не король, не царской крови, слишком прост Наполеон, слишком обычен Ричард, мелок Антоний, слишком он земной и солдатский. Стоит ли огорчаться по этому поводу? Думаю, нет. Конечно, прототипы этих героев были крупными и незаурядными личностями. Но их деяния не уложишь в одну пьесу, в один спектакль. Вместе с тем, при всем их величии и значимости, они были людьми. А театр занимается человеческими взаимоотношениями, а не царскими, полководческими, морскими, сельскохозяйственными, производственными и прочими специфическими делами. Человеческими. И только через человека он освещает все волнующие людей проблемы. Беда многих современных пьес в том, что конфликт обозначается, а человек пропадает. Тогда любой, самый умный и острый сюжет становится публицистически литературным, а не жизненным. Смысл произведения теряется, когда нет носителя и, если хотите, создателя конфликта. Без полнокровного, интересного человеческого образа действие в пьесе похоже на то, что происходит в кукольном театре, где кукольник заставляет неодушевленные фигурки двигаться в нужном направлении. А в театре интересно только человеческое сердце, которое на ваших глазах сокращается то медленнее, то быстрее, а иногда не выдерживает и рвется. И тогда актерская судьба дарит тебе счастливый билет. Сыграть, скажем, Наполеона. Думать надо прежде всего о том, какой был он человек. Не полководец, не политик, а человек, в том числе несущий в себе и эти незаурядные качества. Работая над образами, я непременно посещал историческую библиотеку. Там мне показывали огромные стеллажи, заставленные книгами о Наполеоне, да и другим известным фигурам, ставшим драматургическими персонажами, было посвящено изрядное количество трудов. И что же, перечтя эту уйму книг, актеру ничего не остается, как, по примеру Бонапарта, напяливать на себя серый походный сюртук и становиться вешалкой, живой иллюстрацией для чьих-то представлений об императоре Франции. А как тогда выразить на сцене его человеческую сущность, его слабость, его боль? Все-таки надо понимать, что задача актера, готовящегося к роли, не в том, чтобы развенчать и принизить историческую личность до своего уровня, а в том, чтобы ощутить ее плоть и нерв. И только затем на этого понятого и принятого актером человека можно надевать корону.